Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aukto.com. После прослушивания, оставьте, пожалуйста, ваш отзыв о книге. Александр Баренберг. Все нормально, падаю. Неравный бой. Автор выражает глубокую признательность участникам форума «В вихре времен» и ресурса «Самиздат» за неоценимую помощь при написании романа и конструктивную критику. Пролог. Майор, пользуясь тем, что его собеседник отвернулся, зябко передернул плечами. Из настежь распахнутого окна задувал прохладный вечерний ветер, донося ароматы не таких уж и близких к дворцу джунглей. В последние годы расчистка проводилась довольно интенсивно, и граница леса сильно отодвинулась благодаря большому количеству рабочих рук, захваченных после окончательного ввода в строй второй дирижабельной эскадры. Ее ввод позволил наконец выделить воздушные силы не только на прикрытие неба метрополии от налетов этих долбанных, надоевших до зубовного скрежета драконов и доставку полезных ископаемых из известных месторождений, но и на патрулирование и разведку северного континента, до сих пор почти неизученного. И, конечно, на выброску десанта при обнаружении поселения недочеловеков. Так удалось захватить многие тысячи рабов. Не меньше половины, правда, погибали во время длительного перехода через джунгли, но зачем империи слабые работники? Даже здоровые недолюди, в силу своей тупости, работали кое-как, только на самых простых операциях, валке деревьев, копании рвов и каналов, заготовке бревен, что уж говорить о больных. А из представителей рас древних, длинных и крылатых, обитающих на восточном континенте, работники вообще никакие. Поэтому при встрече их сразу убивают. Нет, с самками солдаты иногда сначала побалуются, конечно, на глазах их мужей. Несмотря на строгий запрет на половые отношения со всеми недочеловеками, командиры патрульных отрядов смотрят на это сквозь пальцы. Главное, проследить, чтобы потом все игрушки были уничтожены, не унеся в себе семя высшей расы, особенно длинные. Почему старики так сильно ненавидят именно этих? Относительно молодой майор, начальник отдела разведки патрульной службы, не знал. А вот представители, обитающие в многочисленных пещерах северного континента, расы горных гномов работают гораздо лучше. Их поселения из-за специфического способа обитания трудно обнаружить с воздуха. Поэтому напасть на след гномов – большая удача для экипажа патрульного дирижабля. И большая премия, кстати говоря, несмотря на то, что те самые мелкие из недочеловеков, зато самые выносливые, и самые послушные и организованные, трудятся коллективно. Совет стариков, по слухам, даже горячо обсуждал, не надо ли считать гномов деградировавшими в результате тяжелых условий обитания истинными людьми, но в результате решили оставить их в текущем статусе. Другие расы недочеловеков, в основном разные виды северных и восточных варваров, от совсем примитивных, исключая, конечно, практически безмозглых и диких тварей типа лесных гоблинов и им подобных, до довольно цивилизованных, тоже могли трудиться, но не так эффективно, как гномы. Тем не менее именно они, ввиду доступности, составляли основную массу рабов на имперских стройках. Правда, из-за низкой выносливости и плохого послушания расход рабочего материала был чрезвычайно высок, крематории на границе лесной зоны едва справлялись с нагрузкой. Так что все свободные силы патрульной службы постоянно охотились за все новыми стойбищами варваров. Молча наблюдавший в распахнутое окно за далекими сполохами сияния, слабо видимыми отсюда, из метрополии, высокий пожилой человек запахнул черный кожаный китель с нашитым на рукав изображением молнии. Ночная прохлада, видимо, проникла сквозь надетую под небрежно накинутым кителем легкую полевую форму. Старого образца, между прочим, из тех еще запасов. Еще через минуту человек наконец решительно захлопнул окно и повернулся к терпеливо ожидающему начальнику разведотдела. «Почему вы узнаете о начале сброса, когда сияние уже видно из окна моего кабинета?» Осведомился он спокойным тоном, впрочем, не означающим ровно ничего. Майор не раз слышал, как точно таким же голосом канцлер отдавал приказы о казни проштрафившихся штурмовиков или надзирателей. А тут вроде как его отдел виноват, хотя и не напрямую. Но стариков осталось совсем мало, всего трое, и из них только канцлер пока еще занимается активной деятельностью, становясь из года в год все жестче и жестче. Хотя, судя по рассказам старших, мягкостью тот не отличался никогда, так что лучше не расслабляться. Наблюдатели были введены в заблуждение мощнейшим потоком солнечного ветра. Последние три дня вся ионосфера пылала. Майор старался докладывать размеренно и четко, давя в себе желание выпалить поскорее все оправдания. Он знал, что канцлер не любит, когда частят. Поэтому постепенное смещение магнитного полюса прошло незамеченным. Да и сместился он на этот раз ненамного. Так что окончательно убедиться в начале зарождения сброса удалось только сегодня. Канцлер кивнул головой, повернулся и, кряхтя, сказывался возраст, уселся в кресло с высокими подлокотниками, расположенное прямо под тем самым портретом, единственным сохранившимся от того сброса. Да, с него сняли кучу копий, но оригинал висел здесь, и начальник разведотдела каждый раз, входя в кабинет, невольно вздрагивал, встретившись взглядом с человеком с портрета. Не зря, ох, не зря старики рассказывали о магической силе его взгляда. На копиях это не ощущалось, а вот на оригинале, еще как. Сброс, это то, к чему мы готовимся многие годы. Проникновенно начал канцлер, усевшись. Ты же прекрасно знаешь, насколько важно найти место сразу и первыми. Да и вообще его найти. А ты мне несешь про какой-то солнечный ветер. Глаза хозяина кабинета, рассеянно бродившие до того по фигуре подчиненного, вдруг уставились прямо в его глаза, буквально пригвождая к месту. Сухие кисти рук, покрытые синими змеями выступающих вен и пигментными пятнами, с силой впились в мягкие подлокотники. Есть ли в данный момент над восточным континентом патрульные дирижабли и можно ли с ними связаться? Жестко и отрывисто спросил он. Никак нет. Вытянулся по стойке смирно под обжигающим взглядом своего собеседника несчастный майор. В данный момент над восточным континентом патрульных дирижаблей нет. С ближайшим оттуда, патрулирующим над восточной частью северного континента, связи не налажено, сильные помехи в ионосфере. Я приказал каждый час передавать ему приказ двигаться на восток. Может быть, он услышит, когда происходит такое событие, как сброс. Слова, может быть, не должны присутствовать в вашем лексиконе, майор. Немедленно посылайте на восток 6 дирижаблей из метрополии. Пусть ищут сразу в широком секторе. При удаче они еще могут успеть. Но, господин канцлер, свободных аппаратов нет. Только дежурящие на защите неба. Плевать. Так несколько недель надо будет осторожнее выходить на улицу. А то уже привыкли к чистому небу над столицей, понимаешь ли. Тем более, что можно будет отозвать кого-нибудь с северного. Как вы не понимаете, майор, что сброс гораздо важнее чего бы то ни было. Подчиненный неестественно резко кивнул. Разрешите выполнять. Канцлер устало потер переносицу и тихо, но угрожающе проговорил. Идите. И на вашем месте я бы сам отправился на поиски с одним из дирижаблей. Я уже стар, и это наверняка последний сброс при моей жизни. Поэтому учтите, никаких объяснений неудачи я не приму. Глава 1. Тихо захлопнулась входная дверь, и я, здороваясь со сменщиком, проследовал в свою каморку. Сменщик, Андрей, передал ключи и, махнув ручкой, немедленно испарился, даже не подождав, пока я приму смену по всем правилам. Ну его, молодой, наверное, в очередной клуб спешит. Свербит ему в одном месте. Не то что мы, солидные люди зрелого возраста. Примерно это я и высказал Наташке, продавщице из кондитерского отдела, симпатичной брюнетке лет 35 с грудью просто сногсшибательного размера. Наташка, как всегда, уходила последней, убирая помещение кондитерской после окончания рабочего дня. «Ну да, солидный ты мой», — усмехнулась продавщица, протискиваясь мимо меня к выходной двери. Дорогу уступать ей принципиально не собирался, зачем добровольно лишать себя такого развлечения. На середине пути та, как и предполагалось, застряла. Впрочем, это ее не смутило. Чего же ты, солидный, мне в декольте так пялишься, что там уже ожог образовался. Эх, Валера, соблазнишь ты меня когда-нибудь. Слабая я, не удержусь. С этими словами она стремительно чмокнула меня в щечку, одновременно взмахнув буферами так, что я сразу же отлетел на полметра назад, чувствительно впечатавшись спиной в стену. «Все ты только обещаешь да обещаешь», — жалобно завопил я вслед удаляющейся хихикающей фигуре. «Вот фиг поймешь этих женщин, то ли она серьезна, то ли просто прикалывается. А ведь каждый вечер надеюсь, что она останется, а с другой стороны, зачем ей такой неудачник? 37 лет, охранник в торговом центре, зарплаты которого хватает только чтобы снимать комнатку на окраине нашего и так далеко не столичного городка. А у нее ребенок от первого брака, ей серьезный партнер нужен. Вот, блин, дернуло меня в 17 лет в летное училище поступать. Видел же, что империя разваливается, перспектив никаких. Нет, детская романтика в заднице играла. Хоть заодно инженерное образование получил, а летать долго не пришлось. Керосин на полеты не выделяли, зарплату вовремя не платили, и потом вообще сокращать начали. Вот и подал заявление. Самое обидное, что даже не пытались удержать, хоть бы для приличия, что ли, молодое поколение там, наша смена. Нет, хочешь уходить, ну и катись себе. Вот время-то было, я и укатил, в Москву. Идей было, море. Попробовал то, другое. Потом организовал фирму, разрабатывавшую и продававшую уникальные компьютерные джойстики на базе настоящих ручек управления, снятых со списанных самолетов. Серьезно увлекающиеся авиасимуляторами люди, особенно на Западе, отрывались руками за немалые деньги. Оборот рос, появились новые планы на расширение и углубление, но сначала наехали братки, но с ними кое-как удалось уладить дело. Зато потом за нашу фирму взялись чиновники. Тут меня совсем переклинило, за какую-то плевую бумажку я должен отдать доход за 3 месяца. Сейчас, дурак, короче, тут же выяснилось, что сырье, списанные ручки управления самолетов и другие детали я доставал насквозь незаконно, путем преступного сговора с военнослужащими одной из авиабаз, что, в общем, было правдой. Попробуй выбить у армейских бюрократов официальное разрешение на покупку. Столько денег не заработать. Короче говоря, пожалуйте, принципиальный товарищ, на нары. Отсидел немного, двушку. Но, когда вышел, устроиться на нормальную работу уже не получалось. Это же не лихие 90-е, когда пункт об отсидке считался в резюме чуть ли не обязательным. Помыкался в столице, понял, что ничего не светит, да и уехал в тихий провинциальный городок, где имелись дальние родственники. Благо, сам семьей так и не обзавелся. Для начала устроился ночным сторожем в небольшой торговый центр, думал, осмотрюсь пару месяцев и найду что-нибудь поприличнее. Только вот уже полгода прошло, а перспектив в этой глуши пока никаких не заметно. Вздохнув, я прервал грустные воспоминания и направился в свою каморку, то бишь, в центральный пост охраны, как гласила пришпиленная к его двери табличка. Как будто здесь имеется хоть еще один пост. Нет, я тут сижу до утра в гордом одиночестве. Проверил пульт, все входы заперты, включил сигнализацию, посмотрел, что показывают камеры наблюдения. Как обычно, ничего интересного. Выполнив все обязательные действия, со спокойной совестью развалился в удобном кресле, доставая ноут. Окунемся, так сказать, в пучины интернета. Эх, совсем разленюсь с такой работой. Часа два пролетело незаметно. Я отложил ком и потянулся в кресле, прикрыв глаза и раздумывая, а не пойти ли сварганить чайку. Когда через секунду, почувствовав что-то вроде ощущения, похожего на свободное падение, вновь открыл их, обнаружилось, что хотя никуда и не падаю, но сижу в полной темноте. Только слабо светились экран ноутбука и немногочисленные лампочки аварийного освещения. Одновременно раздался несильный грохот и кресло подо мной слегка затряслось. Землетрясение. Так резво вскочил на ноги, что аж ударился с разгону коленом об довольно высокий стол, но толчки более не повторялись. Странно все это. Однако подача электричества в здании прервана. Это ясно. Посветил фонариком на электрический щит. Нет, все в порядке. Предохранители не выбиты. Ну, бывает. Внимание привлекло странное шипение, доносящееся откуда-то сверху. Это еще что? От странного посвистывания стало не по себе. Спустился в каморку и достал из сейфа пистолет, где мы его хранили на экстраординарный случай. Ствол, конечно, незаконный, но хозяин торгового центра, он же, мой наниматель, корнями уходил в уголовную среду, и его этот факт нисколько не смущал. Вооружившись, в охватившем меня возбуждении полез наверх, отметив краем сознания необычайную легкость, с которой удавалось преодолевать ступени, как будто силой утроились, от страха, что ли. Тут надо сказать, что в стоящем на отшибе здании раньше, при СССР, располагался небольшой то ли армейский, то ли ГБшный склад, хранивший что-то сильно секретное, поэтому в крепком одноэтажном бетонном строении окон не имелось. Зато имелась продуманная система вентиляции, рассчитанная на работу в условиях применения оружия массового поражения, и подвал, где при бывших хозяевах стояли аварийные генераторы и цистерна с запасом солярки. Впрочем, почему только при бывших, мой нынешний, впечатлившись новомодными предсказаниями скорого наступления полного или ограниченного конца света, установил новенькие немецкие генераторы и наполнил цистерну топливом, предполагая превратить принадлежащий ему торговый центр в свое убежище на случай всеобщего апокалипсиса. Так что освещение в принципе восстановить можно прямо сейчас, только хозяин меня потом прибьет. Поэтому трогать генератор я пока поостерегусь. А вот главный вход при переделке здания в торговый центр расширили, установив новую современную дверь вместо бронированного монстра времен Холодной войны. Однако та была полностью герметичная. А это, как оказалось, нет. Так как именно от нее доносилось давешнее шипение. Подойдя поближе, я в растерянности замер, пытаясь унять дикое сердцебиение. Мало того, что встык между половинками двери задувал сильный поток странно пахнущего воздуха, как будто с той стороны кто-то подавал в щель сжатый газ неизвестного состава, так еще и сквозь затемненные полупрозрачные створки проникало вполне различимое свечение. Ночью. Да что это творится? В дополнение ко всему за шипением различался еще один звук, падающей воды. Я непроизвольно отступил от двери, мало ли какой отравы оттуда несет. Тем более, что чувство странной легкости в теле только усилилось. Точно отрава. Или наркотик. Но противогаза-то все равно нет. Так что уже поздно пить боржоми. Если это яд, то можно спокойно ложиться в землю и начинать привыкать. Поэтому надо просто открыть дверь и посмотреть, что же это, мать его, такое. Доставая ключи, ощутил заметное давление на уши, как в барокамере или при пикировании на легком самолете. Не больно, но неприятно. Особенно похожий на самолет, в сочетании со странной легкостью. Куда это мы вместе с торговым центром пикируем, интересно знать. Подумал я, проворачивая ключ. Хорошо, что дверь раздвижная. Поэтому обошлось без шишки на лбу. Половинки со скрипом разъехались в стороны, а меня буквально вдуло обратно в холл мощным потоком ворвавшегося внутрь воздуха и ослепило слишком сильным после почти полной темноты светом. Инстинктивно прикрыв глаза рукой с пистолетом, о котором уже позабыл, услышал сзади звон разбивающегося стекла и сирену сигнализации. Ну ясно, от резкого повышения давления разлетелась вдребезги одна из витрин. Запах, ворвавшийся вместе с воздухом, был неожиданно довольно приятным, донося пахучие ароматы свежих трав. Какие еще травы поздней осенью? Точно, химия. Шипение, вызванное, видимо, разницей давлений, прекратилось, и стал отчетливо различим шум падающей воды. Убрал руку от начавших привыкать к освещению глаз и застыл на месте. Прямо за входной дверью, метрах в 5-6, начинался водопад. Самый настоящий. Широкая полоса воды с характерным грохотом ухала куда-то вниз. С опаской переступив порог, увидел и откуда. Прямо с крыши торгового центра. Такое впечатление, что там, на крыше, вдруг ни с того ни с сего начала течь река. И дойдя до выступающего карниза, срывалась вниз. Только как-то слабо срывалась. По идее, там, где я стою, уже должна падать вода. А она падала метрах в 3 дальше, прыская на меня лишь отдельными брызгами. Сраженный внезапной догадкой, я разжал руку и пистолет, с высоты метров 1.5, полетел вниз. Только до пола он добирался больше секунды. Заметно больше. Поднимая злосчастный Макаров окончательно понял. Либо меня накачали каким-то газообразным наркотиком, либо я не на земле. Силы внезапно оставили меня, и вдруг овладело какое-то странное безразличие к окружающему миру. Видимо, последствия перевозбуждения от случившегося. А может быть, отравление чуждым воздухом или воздействие пониженной гравитации. В любом случае, мне конец. Не знаю, что это за мир и как я в нем оказался, но я же взрослый человек и понимаю, что чудес не бывает. Мы, люди, особенно цивилизованные, слишком нежные существа, погибаем даже от сравнительно небольших изменений параметров окружающей среды, а тут такое. Да еще и чужая биосфера, наверное. Я бессильно опустился на пол. Не знаю, сколько точно я так просидел, наверное, не меньше 1/4 часа. Потом мне стало холодно, а ожидаемая агония все не наступала. Зато в голове немного прояснилось и даже появилась робкая пока надежда. А вдруг все не так трагично, как показалось в первый момент. Заставил себя встать, потянул носом воздух. Можно нормально дышать, Только после глубокого вдоха остается небольшой опьяняющий эффект. Избыток кислорода. Возможно, учитывая более высокое давление, то есть и плотность здешней атмосферы. Кстати, неприятные ощущения в ушах уже прошли, привык, а по их силе можно оценить превышение местного атмосферного давления над нашим стандартным. Где-то на 30-50%, по субъективным ощущениям. Жить, видимо, можно. Оставалось еще самое значительное, хоть я его, в суматохе первых секунд, и не сразу заметил, изменение, пониженная сила тяжести. Ну, теперь, успокоившись, можно его точно замерить. Достал из кармана смартфон, сети ожидаемо не обнаружилось, вывел на экран приложение секундомера. Сейчас нужен тяжелый и компактный предмет. Пистолетом решил больше не рисковать. Хорошо, первый раз тот был на предохранителе и не выстрелил от удара. Выщелкнул один тупоносый патрон из магазина и поднял его вверх на вытянутой руке. У меня удобный рост. Кисть вытянутой руки располагается ровно в 2,5 метрах над землей. Не раз с этим пользовался для быстрого измерения высоты. Одновременно с нажатием кнопки на смартфоне разжал пальцы, и патрон непривычно медленно полетел вниз. Приглушенный звук удара об бетонный пол раздался ровно через 1,4 секунды. Перейдя в приложение калькулятора, произвел несложный расчет, даже списывая процентов 10 на счет аэродинамического сопротивления, ускорение свободного падения получалось чуть больше трети же. То есть сила тяжести на планете примерно как на Марсе. Уж не он ли это и есть? Но плотная атмосфера и вода как-то не вписывались в картину. Да какая разница? Все равно придется выйти и посмотреть. Так как первоначальная апатия сменилась возбуждением, то начало изучения окружающего мира решил не откладывать. Надо же понять, куда меня забросило. Может быть, это даст и намек на ответ на вопрос «почему?». Хотя, если это природный глюк, а не чья-то злая воля, то упомянутого ответа я не дождусь, разумеется, никогда. Однако выполнить задуманное оказалось далеко не так просто. Выйдя на образовавшийся возле входа парапет, окинул внимательным на этот раз взглядом окрестности. Не то чтобы передо мной открылся особо информативный вид. Все пространство, справа, слева и спереди, было обрезано плотным потоком размеренно падающей воды, сквозь который, кроме слабого свечения, ничего разглядеть решительно не получалось. Я прошелся по парапету вправо. За углом нашей бетонной коробки ничего радостного тоже не обнаружилось. Там просто текла река, не оставляя даже парапета, по которому можно было бы пройти. Такое впечатление, что здание торгового центра, вырезав из его родного ландшафта вместе с небольшим участком окружающего асфальта, немного накренив, бросили прямо посреди какой-то довольно бурной реки. Сбоку она его просто обтекает, а сверху, пробежав по крыше, срывается вниз. Полный нехороших предчувствий, побрел в обратную сторону. Скорее всего, там такая же картина. Почти так и оказалось. Разница состояла лишь в том, что своим левым краем мой многострадальный торговый центр упирался в берег неведомой реки. И, приблизившись, я разглядел узкий просвет между падающим потоком и кромкой крутого берега. При известной ловкости можно попробовать на него взобраться. Эх, была не была, чего уже терять. Вздохнув, проскользнул в заполненную брызгами дыру, отделавшись слегка намокшими волосами. Взялся руками за склизкие корни каких-то деревьев, вот она, чуждая биосфера, торчавшая из каменистой почвы берегового подъема, и, поминутно поскальзываясь, поднялся, измазавшись в иле, над уровнем несущейся мимо воды. Ну, здравствуй, чужой мир. Глава 2. На Домной расстилалось светло-розовое небо, усеянное комочками плотных белых облаков, самых обычных на вид. Почти в зените торчало размазанным атмосферной дымкой пятном местное светило, почему-то зеленоватого оттенка, но это, скорее всего, влияние атмосферы. То ли здешняя звезда была меньше Солнца, то ли планета располагалась дальше от нее, но ее видимый размер заметно уступал привычному нам. Кажется, здесь все было меньше. Ближе к горизонту на небе белела типичная луна, только половинного размера, а с другой стороны имелась еще одна, поменьше и неправильной формы, как будто стая космических собак понадкусывала ее с разных сторон. Но хватит исследовать местную космологию, пора приниматься за геологию, а также географию, ботанику, зоологию и, чем черт не шутит, антропологию. Почему-то я был абсолютно уверен, что планета обитаема. Подтянувшись в последний раз и перевалившись через край обрыва, убедился, что был полностью прав. Планета оказалась очень даже плотно заселенной. Открывшаяся предо мной перспектива была большей частью зеленого цвета. Довольно пересеченный ландшафт покрывал густой лес. Кроме размера деревьев, превосходивших земные раза в три, а некоторые, кажется, и больше, они мало чем отличались от наших. Вот вроде бы типичный дуб, а вот прямо возле меня, на краю обрыва, возвышается точная копия сосны, только высотой 70 метров на глаз, трава в два моих роста, но растет не везде, так как много выходящих на поверхность скальных пород. Поднялся, хватаясь руками за выступы, на небольшую, относительно пологую скалу возле берега. Все-таки есть преимущество в низкой силе тяжести. На земле я бы на эту немаленькую каменюку вряд ли взобрался. Прежде всего обратил свой взор на родной торговый центр, вернее, на то место, где тот должен был находиться. Потому как видно его практически не было, большей частью квадратное приземистое здание находилось под водой, перегородив собой течение горной речушки средних размеров, которая, естественно, недовольная внезапно возникшей преградой, стала обтекать его поверху, образовав с передней стороны водопад. Только благодаря небрежности неизвестного шутника, которого неплохо было бы найти и побеседовать по душам бросившего на дно речки вырванный из родного контекста торговый центр с некоторым наклоном к горизонту, его крайний правый угол немного торчал над уровнем воды, стыкуясь с крутым берегом. Только поэтому мне вообще-то и удалось выбраться наружу. На вершине скалы шум падающей воды несколько ослабел и стали слышны звуки из леса. Не скажу, что они сильно меня обнадежили, так как состояли из рева и воя всякого зверья. Его явно было много, и наверняка значительная часть не относилась к травоядным. А учитывая, что растительный мир тут довольно солидного размера, вряд ли можно было ожидать другого и от животного. При этой мысли по коже пробежал озноб, а рука автоматически потянулась к кобуре. И не зря. Холодящий душу шорох заставил вскинуть вверх голову. На меня полого пикировало какое-то перепончатокрылое существо величиной со страуса, вооруженное длинной зубастой пастью. Дикая помесь птеродактиля с обожравшейся стероидами летучей мышью. Пока мое сознание в ужасе созерцало внезапно свалившееся в буквальном смысле прямо на голову чудище, подсознание времени не теряло. Выхватило пистолет, сдвинуло предохранитель и взяло нужное упреждение. Грохот выстрела спугнул какую-то мелочь в расположенных вдоль берега гигантских кустах, а дракон, получив пулю куда-то в крыло, обиженно заверещал на таких высоких нотах, что у меня заложило уши. Изменив траекторию полета, чудище, продолжая верещать, удалилось, отказавшись от намерения перекусить человечиной. Интересно, почему оно так уверенно атаковало меня? Тут что, еще какие-то люди водятся? Решив не искушать более судьбу, спустился обратно к входу в здание. Сердце после скоротечного боя колотилось как бешеное, да и общее самочувствие что-то было не очень, то ли от немного другого состава и давления атмосферы, то ли просто от переживаний, а уж настроение и вообще упало ниже плинтуса. На площадке перед дверью билось о бетонный пол выпавшее, видимо, из водопада рыбина с меня ростом и пастью, усеянной множеством зубов в мизинец длиной каждый. Жуть! Настроение ее вид мне явно не улучшил, и, протиснувшись по стеночке мимо незваной гостьи, я заскочил внутрь, плотно захлопнув входную дверь, и подперев ее массивной стойкой. Не нужны мне тут такие нежданные визитеры. Ладно, на разведку сходил, теперь можно немного расслабиться, покалякать с самим собой о делах своих скорбных. Жаль только, водки с собой нет, на дежурстве никогда не пью. То есть как это нет, теперь это уж все равно. Я взял в дежурке ключи от продовольственного мини-маркета, занимавшего большую часть левой половины здания, и вошел в него. Гордо проследовал мимо стойки с дешевым спиртным к шкафчику с качественными напитками. Тот, разумеется, был закрыт и ключа у меня не имелось, поэтому воспользовался предусмотрительно захваченным с пожарного щита топором. Что бы взять? Ну вот, пожалуй, выдержанный Хеннесси подойдет. В обычной жизни распивать такой дорогой коньяк я себе позволить не мог. Хоть одно преимущество этого дурацкого происшествия выявилось. Жаль только, долго это продолжаться не будет. Чувствую, в этом мире сдохну я быстро. Если не от бактерий, то в пасти какого-нибудь хищника. Сразу вспомнился зубастый клюв давешнего птеродактиля и меня передернуло. Лучше, пожалуй, быстренько допиться до белочки. Или вообще сразу пулю в висок, благо есть из чего. Но после пары-тройки рюмок благородного напитка течение мыслей стало приобретать более оптимистичное направление, если таковое определение вообще уместно в данной ситуации. Тут хоть есть возможность какого-то выбора, и время на подумать, а ведь бывали у меня в жизни моменты, когда и такой роскоши позволить себе было нельзя, когда, например, на последнем курсе училища, в пятом самостоятельном вылете на Ил-39 отказал движок над жилым районом. Тогда пришлось сделать выбор за долю секунды. Он был прост. Катапультируешься, самолет упадет на дома, уведешь в сторону леса, может не хватить высоты. Я выбрал второй вариант, как сделал бы и любой другой, кому не стыдно называть себя летчиком. Дернул рычаг катапульты, лишь достигнув опушки леса, когда машина была уже в паре десятков метров над проносящимися снизу с бешеной скоростью верхушками деревьев. Повезло, техника не подвела, и даже за ветки куполом не зацепился, приземлившись на удачно подвернувшейся полянке, в сотни метров от весело полыхающих обломков своего самолета. Меня тогда не наградили, сам по ошибке от маршрута отклонился, прошел над городом, ну и хрен с ним, не в этом же дело. Поэтому отставить сопли, товарищ капитан запаса, считай, что вызвали из резерва и послали в разведку с особым заданием. Подумаешь, какие-то недобитые динозавры тут летают, тебя-то учили сражаться с крылатыми чудищами пострашнее, с загоризонтным радаром на борту и самонаводящимися клыками. Я подошел к зеркалу и, чокнувшись со своим отражением, опрокинул еще рюмочку, то ли пятую, то ли уже шестую. Да какая разница, главное, упадническое настроение прошло, и мне опять захотелось жить. Ведь, если подумать, что уж такого ценного я оставил дома, что по нему бы стоило так убиваться. Да ничего, близких родственников нет, семьи не было и не предвидится, увлечений тоже, после того, как за последнее из них пришлось отсидеть. Даже друзей, по сути, нет. Те, что были, после зоны стали относиться ко мне с прохладцей. Не то чтобы отказывались встречаться, но, да и те остались в Москве. Короче, я и так уже не раз задумывался в последнее время, а не уехать ли куда подальше за границу, начав новую жизнь. Ну вот, считай, и уехал. И не с голыми руками, кстати. Только сейчас я сообразил, что судьба, или тот, кто ее в данном случае заменял, преподнесла роскошный подарок, забросив сюда вместе с торговым центром и всем его содержимым. А ведь могли и выбросить в голом виде прямо в местные джунгли. Тогда бы уже давно какая-нибудь из местных тварей закончила обгладывать мои несчастные косточки. А так еще побарахтаемся. Так что для начала надо провести ревизию находящегося в моем распоряжении имущества. Кстати, а чего это я все еще при аварийном освещении тут кукую? Ведь благодаря паранойе, или предусмотрительности, это смотря под каким углом взглянуть, бывшего хозяина этого здания у меня имеются резервные генераторы. Быстренько, перепрыгивая через 5-6 ступенек сразу, нет, определенно, пониженная сила тяжести мне начинает нравиться. Спустился в подвал и включил резервное оборудование. Новенький немецкий генератор завелся с одного нажатия, и тут же вспыхнул нормальный свет. Значит, состав и плотность местного воздуха его вполне устраивает. Счастье еще, что воздухозаборники и отвод выхлопных газов размещались возле входной двери под козырьком, иначе меня уже затопило бы. Вообще-то генераторов было аж 4, но мне и одного достаточно с запасом. Сугубо на освещение и питание холодильников в продовольственном. Зачем Васильич, владелец этого заведения, брал еще 3, фиг знает. Полной энергии от них хватит даже для накачки тактического боевого лазера, наверное. Видимо, все-таки у него паранойя. Значит, это ей и надо сказать спасибо за учетверенный запас такого ценного оборудования. Кстати, сразу и занесем этот факт в специально прихваченную тетрадку, куда я собирался поместить перечень имеющихся в моем новом хозяйстве вещей. Так как, социализм, это учет, учил нас великий Ленин. А у меня тут полный социализм. Все буржуйское имущество экспроприировано и принадлежит народу в моем лице. Что-то меня не туда несет. Ленина вот вспомнил. Интересно, пониженная тяжесть способствует усвояемости алкоголя. Иначе почему меня так развезло с каких-то несчастных 6 рюмочек коньяка? Или это просто нервы? Мотнул головой, разгоняя по-хозяйски обосновавшиеся в ней алкогольные пары, и раскрыл тетрадь, выводя в ней неровным почерком. Дизель-генераторы, 4 ШТ, выходной мощностью по 95 кВт. Очень хорошо. А что с топливом для них? И тут мой параноидальный Васильич не подвел. В подвале стояло 3 цистерны с соляркой, по 20 тысяч литров каждая. Да, явно мой бывший хозяин готовился к полному и окончательному апокалипсису. Я быстро прикинул на пальцах, если не выключать генератор совсем, то он проработает около 2 лет. Так, а что у него еще в подвале имеется? Ну конечно, аптечка. И хорошо подобранное. Медицинское оборудование, даже портативный аппарат искусственного дыхания имеется. С машины скорой помощи его украл, что ли? Противогазы, понятно, а тут что? Нифига ж себе. 3 костюма полной химической и бактериологической защиты. А также счетчики радиации. Серьезно. Не, Васильичу за подготовку к концу света, твердый зачет. Правда, чем он собирался заниматься годами в бункере? Книг, естественно, не запас, так как вряд ли в своей жизни прочел хоть одну. С ума сошел бы. Кстати, это еще один аргумент против того, чтобы оставаться здесь до последнего. Только вот почему он сюда оружие не притащил. Пара автоматов мне бы явно не помешала. А мой криминальный на всю рожу хозяин вполне мог бы достать что-нибудь и посолиднее. Я внимательно осмотрел подвал. Вот нахрена, спрашивается, возле одного из генераторов стоит аж 2 шкафа с электрооборудованием. Возле остальных, по одному, а тут, 2. Открыл оба. Внутри вроде бы обычные щитки с предохранителями. Только вот в левом в нижнем углу второго висит замочек. Обычный такой. Сбил его с помощью пожарного багра. Теперь электрический щит можно отодвинуть. Есть. Под шкафом, лаз в небольшой погребок. А там, гранатометы РПГ-7, 1966 года выпуска, 3 ШТ. Гранаты к ним, 40 ШТ. Ручные осколочные гранаты РГН, 90 ШТ. Тротиловые шашки по 200 грамм, 250 ШТ. Детонаторы, 250 ШТ. Патроны для АК-47, 150 цинков. Бронежилеты БЖСН-6 М3 ГО-класса защиты производства фирмы НИИ-Стали, 4 ШТ. Шлемы кевларовые производства той же фирмы, 4 ШТ. Я вылез обратно и закрыл тетрадку. Повоевать с этим, конечно, можно знатно, но где же сама стрелковка? Боеприпасы в наличии, а автоматы отсутствуют. Неужели их Васильич собирался завести в последний момент? Так и есть, видимо. Обломс. Патронов хоть жопой ешь, а выстрелить их не из чего. Зажмурил глаза и на минуту представил, как всаживаю в давешнего ящера полный рожок из АК-47. Да его бы порвало на запчасти, к ядрене фене. С сожалением открыл глаза, понимая, что придется обойтись 16 патронами к ПМ. Нет, 15, один уже потратил. Впрочем, есть гранаты, и на том спасибо. Больше в подвале делать было нечего, и я вернулся на первый этаж. Итак, что у нас здесь? Широкий коридор, идущий от входной двери и делящий помещение пополам. В левой части – кондитерская, где работала Наташка со своими выдающимися во всех смыслах буферами, пожалуй, единственное светлое воспоминание из прошлой жизни, за ней – продовольственный мини-маркет. Справа по коридору – заведение, торгующее канцелярскими и хостоварами, бутик с модной одеждой и магазин туристического снаряжения. Вот и весь наш провинциальный торговый центр. Ну и в конце коридора, туалет, возле которого, кстати, образовалась очень подозрительная лужица. Неужели где-то течь? Кто, блин, открыл форточку на подводной лодке? Опрометью, гигантскими прыжками в 3 метра каждый, рискуя стукнуться кумполом о достаточно низкий потолок, бросился туда. Ведь здание ежесекундно омывает тонны воды, и если они прорвутся внутрь, плакало все мое новоприобретенное имущество. Пол туалета уже полностью был покрыт водой. Источник протечки нашелся быстро, выход телефонных кабелей, просверленный недавно, уже после устройства в здании торгового центра и, естественно, не герметизированный, в отличие от других коммуникаций. Вот оттуда и била тонкой струйкой вода. Сбегав в хозяйственный, быстренько заделал герметиком щель. Потом тщательно осмотрел все закоулки здания на предмет обнаружения других протечек. Но нет, все чисто. Умели же строить в СССР. Когда хотели, конечно. Трубы канализации наверняка где-то снизу оборваны, но, видимо, уткнулись в почву, которая их и перекрыла. Так что с этой стороны опасность мне не грозит. Ну, вот теперь можно и продолжить переучет. Глава 3. Итогом затянувшейся на несколько часов работы стал десяток плотно исписанных тетрадных листов. Можно, конечно, было записывать прямо в ноут, но я предпочел по старинке. Не верю этой корейской электронике. Всякую ерунду в перечень не заносил, только то, что может реально понадобиться. Все равно получился длинный список. Кондитерская почти ничего туда не добавила. Ну, печи плюс покрытые тонким листом нержавейки столы. Записал, может, для чего и пригодится. И еще несколько мешков муки и сахара. Тоже неплохо. А вот продовольственный обрадовал. Одних только консервов и другой долгохранимой пищи мне там хватит лет на 10-15. Хоть и не выходи никуда. А в холодильниках имелось и некоторое количество свежих мясных и молочных продуктов. Ближайшие дни можно питаться ими, а остатки, так же как и овощи с фруктами, все равно придется выбросить, чтобы не сгнило, оставлять генератор работающим, когда пойду на длительную разведку окрестностей, точно не буду. Зачем топливо тратить? Еще тут были соль, спиртное, минеральная вода и куча других полезных мелочей, как и бесполезных, вроде пары передвижных стеллажей с книгами и дисками, которые среди дня выставлялись в центральный коридор. Хотя, кто знает, может, и книги понадобятся. Записал все, достойное внимания. Кстати, обнаружил набор грузиков для старинных весов и измерил, без всяких лишних выкрутасов, местную силу тяжести. 100-граммовый цилиндрик, поставленный на электронные весы, потянул ровненько на 32 грамма. Так что мое предыдущее измерение было достаточно точным. Перешел в магазин хозтоваров. Да, и тут полезных вещей завались. Бумага, клей, полиэтилен, различные домашние приспособления, инструменты, химия и несколько маленьких переносных дизель-генераторов. Всего понемногу, у меня даже рука устала записывать. К особой радости, в подсобке обнаружились сверлильные и шлифовальные станочки. Маленькие, но и то счастье. Модный бутик я просмотрел за минуту, в этом пристанище дурацких женских шмоток, разумеется, ничего полезного не оказалось, разве что блестящие побрякушки. Будь на этой планете обнаружатся примитивные аборигены, можно использовать для торговли и подарков. Ну это пока беспочвенные фантазии. Поэтому, не задерживаясь, перешел в туристический. Вот здесь вот настоящее раздолье для любого попаданца. Все, что нужно для выживания в чуждых мирах. Походная одежда, обувь, разнообразные ножи, рыболовные снасти, спальники, палатки, бинокли и даже охотничьи приборы ночного видения. Да разве ж все перечислишь. Замаялся составлять опись. Вот, скажем, электронный барометр. Казалось бы, бесполезная уже в нашем мире для широких масс населения, круглосуточно подключенных к интернету, вещь. А нет, для меня как раз исключительно полезная. Иначе как бы я еще узнал, субъективные ощущения тут не канают, что атмосферное давление здесь ровно в 1,5 раза выше, чем на Земле. Все ли из этого богатства мне действительно может понадобиться? Например, компас. Странно, что в нашу эпоху тотального присутствия GPS их еще вообще продают. Я взял в руку, покрутил. Очень странное поведение. Такое впечатление, что он бракованный, стрелка как будто прилипла к донышку. На поворот не реагировала, при тряске отлипала на секунду и вновь бессильно падала или начинала беспорядочно вращаться. Достал из упаковки другой, то же самое. Вообще-то так себя компас может вести, находясь в районе магнитного полюса. Я что, случайно попал на местный полюс? Или не случайно? Этот вопрос добавился к длинному списку других, на которые ответа у меня пока не было. Тщательный подбор экипировки для предстоящей вылазки я оставил на следующие дни, так как почувствовал значительную усталость и голод. Хватит на сегодня. Достал из продовольственного кусок мясного полуфабриката и изжарил с приправами на жаровне в кондитерской. А на завтра замариновал шашлык. Пока работают холодильники, я в кулинарном раю. Есть все. Только когда-нибудь их придется отключить. Сборы и подготовка к следующей разведке заняли у меня еще 3 дня. Не столько потому, что было много чего готовить и собирать, сколько из-за подсознательного нежелания покидать уютное и безопасное убежище. Но сознание понимало, что рано или поздно это придется сделать, и лучше рано, пока я здесь окончательно не расслабился. В конце концов, успокаивал я себя, на первый раз можно пойти недалеко и вернуться ночевать сюда. Будем разведывать потихоньку. Но 3 дня я все же большей частью водку пьянствовал, равно как и выдержанный коньяк, виски и качественное вино к мясу и рыбе, и потихоньку перебирал найденные в магазинах вещи. Может быть, продолжал бы такое времяпровождение еще долго, но вдруг вспомнил, что у космонавтов в невесомости без специальных упражнений очень быстро, буквально за считанные дни, атрофируются мышцы. Тут, конечно, не невесомость, но и пониженная тяжесть наверняка действует аналогично, пусть и медленнее. Организму нужна привычная нагрузка. Поэтому я убрал подальше бутылки со спиртным и серьезно взялся за сборы. Следующим утром я первым делом выгреб из продовольственного все скоропортящиеся продукты и с сожалением выбросил их в водопад, мысленно попросив прощения у местного министерства экологии, будь таковой и тут существует. Бурлящая вода охотно подхватила подарок, унося его дальше по течению. Надеюсь, для местной жизни земная органика не ядовита. Впрочем, обратное для меня гораздо важнее. Хотя это наверняка взаимосвязанные вещи. Потом спустился в подвал и выключил генератор. Помещение, слегка освещаемое редкими аварийными лампочками, погрузилось во мрак. Хоть я и собирался вернуться через несколько часов, но действовал тем не менее в соответствии со старым, проверенным правилом. Уходишь на день, уходи на неделю. Поэтому базу законсервировал полностью. И с собой взял достаточно. Сначала даже немного переборщил. Был большой соблазн напихать в рюкзак и карманы побольше, вес-то втрое меньший. Прикинул, что 100 килограммов имущества легко могу утащить, по земным меркам это равносильно 30 с небольшим. Если учесть, что еще и собственное тело весит треть от привычного, то это даже мало. Но, пораскинув мозгами, решил не жадничать. Подвижность может оказаться гораздо важнее какой-нибудь малополезной цацки, засунутой в рюкзак. Поэтому решил ограничить груз собственным весом. Я 75, на земле, и все остальное столько же. То есть здесь связка, я плюс хабар, будет весить 50 кг. Можно легко прыгать на 2 метра вверх. Не поленился и нашел в хозяйственном напольные весы, на которых и производил взвешивание. Даже ограничение в 25 местных килограммов, земные, по понятным причинам, пружинные весы показать никак не могли. Поэтому каждый здешний равнялся 3 нашим, позволило взять с собой кучу снаряжения. Выглядело это так. Оделся я в удобный пятнистый комбинезон типа армейского, только качественнее, позаимствованный в туристическом, и во взятые оттуда же крепкие ботинки моего размера. Еще прихватил легкую непромокаемую курточку, хотя, судя по наблюдениям, сделанным во время нескольких коротких вылазок на парапет притопленного здания, температура здесь примерно соответствовала усредненной сентябрьской в Подмосковье, да и ночью падала не так уж и сильно, то есть вполне комфортно. И дождей за все 4 дня наблюдений я ни разу не видел. Правда, неизвестно, как все это меняется в течение года, и какая у него вообще продолжительность, но, судя по небольшим кусочкам окружающего пространства, рассмотренным в бинокль с моего плацдарма, растительность здесь примерно соответствовала нашей субтропической и вряд ли могла бы выжить на морозе. Так что кроме курточки я, немного поколебавшись, взял с собой еще и компактный зонтик. На всякий случай. Поверх комбинезона нацепил найденный в тайнике бронежилет. Кевларовый, со вставленными в специальные кармашки стальными пластинами, обеспечивавший, судя по инструкции от производителя, приложенный к комплекту, защиту от холодного и огнестрельного оружия вплоть до пистолетных пуль в упор и автоматных с дистанции 10 метров. Ну, будем надеяться, что автоматов у здешних предполагаемых аборигенов нет, а если и есть, то стреляют те из них исключительно с дальней дистанции. В подмышечной кобуре разместился мой единственный огнестрел, ПМ, а в нашитых на бронежилет подсумках, ручные гранаты, числом в 5 штук, вдвое больше сунул в рюкзак. Вместе с несколькими тротиловыми шашками и детонаторами. РПГ-7 решил пока не брать, так как это оружие сугубо дистанционное и достаточно габаритное, да и избыточно мощное. Скорее всего, бронетанковые войска в здешних лесах вряд ли водятся. Зато холодника взял с запасом. На поясе примостилась украшавшая витрину туристического магазина мачете, с другого боку – большой охотничий нож. Дорогущий, между прочим. Я не особо разбираюсь в моделях ножей и фирмах-производителях, но цена в 12 тысяч рубликов говорит сама за себя. Нож поменьше пристроил на ноге и еще один, под одеждой, на самый крайний случай. ну и пару многофункциональных швейцарских, в карманы на пояс. А также взял с собой туристический топорик, хотя мачете был почти с него размером, маленькую пилу-ножовку из хозяйственного и еще пару инструментов. Все это, разумеется, поместил в рюкзаке. И сам рюкзак я тоже, конечно, взял из туристического, выбрав побольше и подороже. С его боков приторочил спальный мешок и двухместную палатку. Двухместную, так как одноместных не было, а не потому что ожидал встретить в лесу эльфийскую принцессу, готовую немедленно разделить ее со мной, как случилось в одной, недавно прочитанной книжке. Я совсем не против принцесс, даже эльфийских, но вот оказаться в фэнтезийном мире мне бы категорически не хотелось. Я лучше предпочел бы иметь дело со вполне материальными динозаврами, чем с хрен знает по какому принципу работающей магией. Но это так, к слову. Возможно, после того, что я поближе увижу происходящее в глубине местного леса, то буду рад оказаться хоть в каком угодно магическом мире, только не здесь. А пока я продолжил сборы. Значительную часть внутренности рюкзака заняли банки с консервами и пакетики с продуктами быстрого приготовления, а также котелок и вспомогательные приспособления для готовки пищи и разжигания костра. Кстати, зажигалок я рассовал по карманам комбиза и уголкам рюкзака штук 30, как одноразовых, так и оригинальных зиппо, обнаружившихся в магазинчике в некотором количестве, и жестяных флаконов с фирменным бензином для заправки последних. Пищи я взял очень много, так как не был уверен, что смогу найти пропитание в здешнем мире и что оно вообще будет съедобно. Посмотрим. В крайнем случае буду питаться только консервами. Даже того, что я напихал в рюкзак, хватит недели на две. А если экономить, то и на три. Ну а в продовольственном осталось еще в сотни раз больше. Вряд ли они закончатся раньше, чем меня тут сожрут. Что еще? Несколько фонариков, один, с динамической зарядкой, остальные, на батарейках, но с экономичными LED-лампочками. И десяток упаковок батарей для них. Еще, угольные фильтры для очистки воды, пару бутылок самой воды на первое время, противогаз, спирт и коньяк во фляге, аптечку, бинокль и прибор ночного видения для охотников. Вроде все. Ах да, мою голову украшал кевларовый шлем из тайника. Уже почти собрался выходить, когда вспомнил, что охотники в лес в прежние времена ходили обычно с рогатиной. Не с топором, хотя и его тоже брали, и не с саблей, а именно с рогатиной. Почему? Да потому что лучше удерживать зверье с его острыми зубами и когтями подальше от своего нежного и уязвимого тела. С этой мыслью я сбросил рюкзак и пошел в продовольственный, где позаимствовал самый длинный, сантиметров 30, тесак из мясного отдела. Охотничьи ножи из туристического были заметно меньше, хотя и удобнее. Но в данном случае меня интересовала исключительно длина лезвия. Опять пришлось запустить генератор. Содрав на шлифовальном станочке пластик с рукоятки, просверлил в ней несколько отверстий. Потом отвинтил длинную, больше метра, деревянную ножку от одного из красиво оформленных прилавков. После некоторой обработки получилась крепкая и массивная рукоятка будущего копья, к верхнему концу которой и прикрепил болтами нож. Для лучшего останавливающего действия у основания лезвия и перпендикулярно ему укрепил стальной диск диаметром в 10 сантиметров. Такую штуку можно вогнать давешнему летающему ящеру в пасть и удержать того на расстоянии. Теоретически. Так ли это практически, боюсь, скоро выяснится. К рукоятке присобачил ремень, для удобства переноски и чтобы освободить руки. Все-таки основное мое оружие пока – пистолет. Вот теперь, пожалуй, я на самом деле готов. Но время уже поджимало, местное светило клонилось к закату, а здешние сутки, по моим измерениям, длились около 25 часов. Исполнилась заветная мечта о лишнем часе в сутках, и я решил отложить поход еще на один день. Приготовил ужин, а потом вышел с чашечкой кофе на парапет наблюдать заход солнца. Если этот красноватый, что, впрочем, скорее всего, зависит от химического состава атмосферы планетки и содержащейся в ней пыли, маленький, в четверть привычного нам размера диск можно так назвать. Заход был красив, но полностью насладиться зрелищем не получилось, и обзор был не очень, а высоко на берег я забираться поостерегся, и внимание больше отвлекалось на отслеживание парящих где-то в высоте крокодилов, чтобы не пропустить атаку, как в прошлый раз. Зато после захода солнца вдруг появилось мощнейшее сияние типа нашего северного. Если здесь действительно, как указывает компас, один из магнитных полюсов, то ничего удивительного. И наконец ранним утром пятого дня своего пребывания здесь я уверенно направился к выходной двери. Более никаких задержек. Опять выключил генератор, последний раз взвесился со всем снаряжением на себе, получилось даже меньше запланированного, 45 килограммов, и запер дверь с внешней стороны. С некоторым трудом, раньше я все же был без рюкзака, вылез по почти отвесному скользкому склону на берег. Прямо передо мной располагался луг, заросший двухметровой травой, перемежающийся голыми каменными островками. Метров через 300 луг плавно переходил в лес типа джунглей, только с очень большими деревьями. Налево путь по береговой кромке перекрывала высокая скала, лезть на которую мне не особо хотелось. А справа берег, с редкими деревьями и без густых зарослей, был вполне проходим. После некоторого раздумья туда я и направился. Ну, с Богом. Глава 4. Весело просвечивало ярко-красным сиянием сквозь сероватое марево встающее на местном востоке светило. В беспорядочно раскиданных вдоль берега безымянной речки густых кустах ворковали какие-то птички. Из близкого леса доносились разнообразные растительные ароматы, иногда неожиданно знакомые. Благодать, короче. Смежишь веки, и вполне можно представить себя где-то в мирном подмосковном лесу или на рыбалке. Однако закрывать глаза все же не стоило, высоко, под кромкой разбросанных грязноватыми комками тут и там по розово-голубому небу облаков, парили еле различимые с земли хищные силуэты, помахивающие перепончатыми крыльями, а из густого леса нет-нет да и доносилось голодное рычание такой силы и насыщенности, что страшно было даже представить себе размер его источника. А уж намерения и так понятнее некуда. Не время расслабляться, короче. Осторожно пробирался вдоль крутого берега, не снимая руки с пистолета. Страшновато, однако. Вполне было ясно, что вскоре меня попытаются съесть. Чему я намеревался всемерно противодействовать. Аккуратно спустился к подножию искусственного водопада, организованного вдруг оказавшимся посреди реки зданием торгового центра. Поднял голову вверх. Падающие по непривычно пологой дуге шумящие и стреляющие брызгами на десятки метров в стороны струи надежно скрывали его от посторонних взглядов. Далее река текла гораздо спокойнее. Даже, наверное, я поторопился назвать ее горной. Ниже по течению берег тоже стал значительно более пологим, но путь преградили плотные заросли высоких, в три моих роста, стеблей, очень знакомых. Подойдя вплотную и с некоторым трудом срубив с помощью мачете один из них, застыл в изумлении. Это была точная копия нашего камыша. Не просто похожие растения, а абсолютно идентичные. Только очень большое. Как это может быть? Просто мир загадок. Из-за камышей пришлось пойти в обход, отклонившись в сторону леса. Я внимательнейшим образом вглядывался в окружавшие меня растения и все более убеждался, что многие из них имеют земные аналоги. Иногда просто неотличимые, если не принимать во внимание размер. Рассуждая об этом, углубился в высокие заросли чего-то очень похожего на нашу пшеницу. Только соцветия длиной в руку колосились в паре метров над моей головой, а каждое зернышко было размером с мизинец. Сходство настолько потрясало, что я даже рискнул, разрезав зернышко пополам, попробовать на вкус. На первый взгляд, вполне съедобно. А 3-4 таких колоска могут дать достаточно муки для выпечки буханки хлеба. Интересно, убирает ли кто столь богатый урожай? Захваченный открывшейся вдруг перспективой наладить вскоре широкомасштабное хлебобулочное производство, я продрался сквозь тугие стебли и внезапно буквально выпал из плотных зарослей на открытое место. А там обнаружился серьезный конкурент на использование зерна. Урожай, оказывается, был таки востребован. Автоматически потянувшаяся к пистолету рука замерла на полдороге к цели. Ибо только спустя пару секунд я осознал, кого наблюдаю перед собой. Это был любимый попугай моей двоюродной сестрички, к которой я, как к ближайшей родственнице, еженедельно ходил обедать. Стоявшее передо мной существо не то что его отдаленно напоминало, а просто было им, со всеми мельчайшими подробностями, включая расцветку, рисунок на перьях и металлическое кольцо на лапе. Только тот умещался у меня в ладони, а этот был величиной с лошадь.